Глава третья. Шесть аристократов. Хозяин таверны вывел посетителей и музыкантов из главного зала через малоприметную дверку и скрылся сам. Он прекрасно знал этих молодых маэстро и был уверен, они оплатят все до последней медяшки. Что такое мебель и посуда? Ерунда. Зато он потом сможет рассказывать историю о том, как тот самый аркан, который побывал у эльфов в гостях, и вернулся живым. Вместе с великаном-северянином и провинциалами с берегов реки Скёль устроили тут побоище закановым прихвостням. Или о том, что люди закана тут выпустили кишки нескольким молодым аристократам. Это уж как повезет. Обе истории будут хороши. Последними упорхнули официантки, посылая воздушные поцелуи мужественным маэстро. Рэм осмотрел пустой зал и задумчиво проговорил. «Нам нужно собрать все табуреты, горшки и кувшины и поднять их сюда, на балкон. И кадушки с цветами тоже». «Это еще зачем?» — удивился Гильон Дюкерван. А Микки просто спустился по лестнице и ухватил катку с каким-то экзотическим деревом. Аристократы, недоуменно переглядываясь, присоединились к северянину. Рэм умудрился подцепить сразу четыре стула с резными спинками и, пыхтя, поволок их наверх. «Размахивать мечами и рубиться стенка на стенку — это прекрасно», — пояснил он. «Но если есть возможность нанести урон неприятелю, не рискуя, этим нужно пользоваться». «Как-то это по-мужицки!» — улыбнулся Инграм. «И как это мне нравится! Я всегда говорил, будущее за стрелковым оружием!» Балкон опоясывал зал по периметру на высоте примерно 4 метров, и большую часть импровизированных метательных снарядов сосредоточили ровно над главным входом. Там же расположились и 4 аристократов. Рэм и Микке спустились в зал и остановились у самой двери. Молодой аркан вдруг подозрительно прислушался и топнул каблуком. Доски пола издали глухой звук. «А ну-ка, друзья, сбросьте-ка нам ковровую дорожку!» Все-таки балкон был местом для избранных, так что таковая там имелась. Постучав по полу еще немного, Рэм обнаружил границы пустоты и опустился на колени, чтобы убедиться в своих подозрениях. Да тут был люк в подпол. Просто его намертво забили гвоздями. Нужны клещи. Есть у кого-то клещи? Клещей, конечно, ни у кого не было. Микки поглядел сначала на друга, потом на гвозди, и один за другим разогнул их, пользуясь исключительно собственными пальцами. Это вызвало удивленные восклицания, в ответ на которые северянин сказал: «Не стоит делать это кинжалом, может затупиться». Действительно, против такой логики возразить было нечего. Крышка люка отправилась за барную стойку. Ее место заняла плотная красная ковровая дорожка. «Вот теперь мы готовы». А наймиты закана готовы не были. Они брецали оружием, топтались и переговаривались во дворе, опасаясь войти внутрь. Выглянув в окно из-за шторы, Рэм увидел там знакомые потрепанные гамбизоны и ярко-желтые повязки на рукавах. Что ж, могло быть и хуже. Он аккуратно обошел прикрытую ковром дыру в полу и, широко распахнув дверь, крикнул: «Добрый вечер, маэстро!» В глазах некоторых из них промелькнуло узнавание. Это были те же самые громилы, что преследовали Сибилу у заводи. «Вот он, говноед!» — заорали они и кинулись вперед, очертя голову. Аркан тут же ретировался внутрь и вместе с северянином занял позицию за перевернутыми столами. Желтые повязки ворвались в таверну с воплями и топотом, потрясая палецами и фальчионами. Первые 3, испуганно матерясь, тут же отправились в подпол, На последовавшую за ними пятерку обрушился град мебели и посуды. «У них подкрепление, ослаб! Их тут больше, чем двое!» Враги были вынуждены отступить, оставив своих подельников выпутываться из ковровой дорожки на дне глубокого погреба. Кто бы ни был этот ослоп, определенные тактические таланты у него имелись. Прозвучала короткая команда, и наймиты в гамбизонах все разом кинулись на штурм таверны. Орудуя палицами, они расколотили к черту оконные стекла и вломились внутрь, вынудив Рема и Микки отступить к лестнице на балкон и обнажить клинки. На помощь паре друзей поспешили Инграм, Дюкерван, Варниф и Орбан, встав с ними плечом к плечу. Конечно, шпаги были не самым лучшим оружием против окованных железом палец и широких фальчионов. Да и гамбизоны куда лучше защищали от уколов и порезов, чем вышитые серебром и золотом кафтаны. Но молодая поросль аристократии герцогства Аскерон раз за разом показывала зубы, с боем отступая на пару ступенек вверх и тут же отвоевывая их обратно. Численное превосходство было на стороне нападавших, но на узком пространстве лестницы оно не казалось решающим до определенного времени. Уже пролилась первая кровь, четверо из наймитов Закана, зажимая раны, отступили прочь из таверны, еще один со вспоротым животом скатился по ступеням. Инграм поджимал отбитую левую руку, и Дюкерван ронял на пол красные капли из раны на лбу, когда в таверну ввалилась еще дюжина людей с желтыми повязками на руках. Эти были в крепких кирасах с длинными мечами и выглядели куда опаснее, чем полубандитский сброд под командованием так и не показавшегося на глаза ослопа. «В сторону, увольни!» — завопил здоровенный детина с бакенбардами и взмахнул клинком. «А вы, чертовы пижоны, отдайте нам Аркана и можете идти на все четыре стороны!» «Поцелуй меня в жопу!» — спокойно ответил Микки. «И вам добрый вечер!» — постарался быть вежливым и храбрым Рэм. А аристократы заорали. «Бара! Бара!» Честно говоря, Аркан почувствовал гордость за своих друзей, хотя ему было и совестно из-за того, что он втянул их в очередную передрягу. Однако чуйка подсказывала, это не конец, тем более во дворе за спинами закановских людей что-то происходило. Нужно было просто продержаться еще немного. «Убейте их!» — крикнул воин с бакенбардами, и тяжелая пехота Закана ринулась в атаку. Микки и Рэм приняли на себя основной удар. Все-таки на них были кожаные доспехи, а в руках тяжелые клинки, так что рубиться с наймитами они могли практически на равных. Пользуясь длиной своих рук, северянин и Аркан держали врагов на дальней дистанции, уйдя в глухую оборону, и предоставляя возможность шпагам аристократов искать лазейки в латах нападающих и наносить колющие удары. Рэм почувствовал, как ожгло кисть правой руки, и снова вспомнил о перчатках. Какого хрена он оставил их в замке? Запястья, предплечья и кисти рук — вот что страдало сильнее всего при фехтовании. Промелькнувшая мысль о латных перчатках напомнила ему схватку с эльфом в лесу у повозки, полной ворвани. «Оу!» — резко выкрикнул он, щелкнул палашом плашмя по мечу вожака нападавших и сбил его в сторону. Длинным выпадом Рэм все-таки достал его в лицо и, воспользовавшись замешательством, крепко врезал носком ботфорта в промежность. От удара обладатель бакенбард и хряпнулся с лестницы затылком. В образовавшуюся в рядах нападавших брешь вломился Микке и, отбросив меч, принялся орудовать кулаками. В тесноте лестничного пролета у наймитов Закана не было возможности разорвать дистанцию и воспользоваться клинками. Яростный напор обычно флегматичного северянина чуть было не заставил атаку наймитов захлебнуться. Казалось, даже сталь кирас сминалась под ударами его пудовых кулаков. Рэм и четверка аристократов тоже ринулись в контрнаступление, отвоевывая одну ступеньку за другой. Но в дело вмешались люди Ослопа. В тот самый момент, когда Микки мощной рукой ухватил одного из неприятелей за горло и швырнул его за перила, с другой стороны ему в голову прилетела палица. Благо, швырял ее явно не профессионал. Удар пришелся рукоятью, иначе светлая головушка румяного кормчего пришла бы в негодность. Микки пошатнулся, Рэм успел подхватить гиганта и оттащить в тыл под прикрытие клинков друзей. «А-а-а-а!» — заорали ободренные успехом наймиты Закана и с новыми силами пошли на штурм лестницы. Аркан встал над телом друга и отбивался, как лев. Он сосредоточился только на своем клинке и текущем моменте, как тогда, на мосту через Лза. Отдавшись бою и потому был очень удивлен, когда сначала один, потом второй противник с желтой повязкой стали падать на землю, обливаясь кровью. Оглядев зал, Рэм с изумлением и радостью обнаружил его полным людей, вооруженных протазанами с вызолоченными лезвиями и узорными рукоятками. Новоприбывшие в роскошных ярких ливреях приканчивали закановских наймитов одного за другим. Во главе всего этого шикарного воинства эффектно фехтовал некий манерный виконт, от вычурности наряда которого просто рябило в глазах. Великолепная рапира, эфес которой был усыпан драгоценными камнями, так и сверкала в его руке, нанося один смертельный удар за другим. Когда пал последний враг, сей яркий представитель аскеронской аристократии поставил свой восхитительный сапожок крокодиловой кожи на горло противнику и сказал бархатным баритоном: «Когда ты, подонок, встретишься со своим отвратительным хозяином в аду, можешь передать ему, что мне не нравится не только он сам, но и вся его фигура». С этими словами Флой проткнул наймита насквозь, и розовые банты сапожков оказались залиты кровью. «Фу, какая гадость! Отличные шелковые банты, и оттенок как раз подходил к моим чулкам. А эти пятна? Нет-нет, это очень несовременно». А потом отсалютовал Рэму Тиберию аркану рапирой. «Если и есть на свете мерзавец более невыносимый, чем Дюмасакр, то это Закан. Мое почтение, драгоценный Тиберий, целую и обнимаю, и покидаю город. Слишком много нецивилизованных грубиянов нынче развелось в нашем обожаемом Аскероне. Пойдемте, мальчики, нам нужно собрать вещи». Мальчики в ливреях закинули протазаны на плечи и, похабно перешучиваясь и глумясь, покинули таверну, оставив друзей зализывать раны и недоуменно переглядываться. «Эй, Коул!» — позвал хозяин таверны одного из работников. «Ты сможешь сделать новую вывеску?» «Новую вывеску, маэстро? Зачем нам новая вывеска? Старую-то совсем раздолбали, Коул. И видит Бог, я буду большим дурнем, если не воспользуюсь этим случаем. Мы меняем название. И как будет называться наш кленовый лист, маэстро?» «Шесть аристократов, а? Каково?» Ушлый хозяин потирал руки, ведь история получилась отличная. И чем лучше история, тем больше выпьет клиент, зависнув на барной стойке. Люди Декервана, прибывшие немногим позже Флоя и его молодчиков, выносили трупы во двор и складывали их штабелями, одновременно избавляя от всего ценного. Трофеи должны были пойти в счет оплаты последствий учиненного в таверне разгрома. Постепенно прибывали воины варнифов, десяток дружинников Орбана, банда головорезов Инграма и Эдгар Дювалье, цепной пес Аркана Старого, в единственном экземпляре. Этот хладнокровный убийца убедился, что младший Аркан жив и в целом здоров, а потом тщательно перерезал глотки каждому из наймитов Закана, чтобы убедиться, что все они мертвы, и ускакал к своему господину, бросив перед отъездом. — Я уведомлю маэстро Бонаретто, что у нас теперь кровная вражда с Заканом. Рэм не удержался и показал ему вслед язык. Чертов ренегат порядком бесил юношу. Может быть, тем, что воином Дювалье был прирожденным и достиг в искусстве смертоубийства того самого наивысшего уровня, до которого любителям вроде самого Аркана никогда не достать даже с разбегу и кончиками пальцев. А может, потому что Эдгар постоянно корчил из себя не весь что и строил козью морду? Вот прямо как в этот раз, когда обернулся в самый неподходящий момент, чтобы увидеть высунутый язык младшего сына своего обожаемого хозяина. — Твою мать! — сказал Рэм. — Хреново получилось. — По-моему, отлично получилось. Заляпанный кровью там и сям и перебинтованный в трех местах Гильон Дюкерван просто лучился весельем. — Эй, там! Ну-ка, быстро накройте нам стол на балконе. И музыку! Музыку! Рэм ошалело глянул на своего дружка, который и вправду решил пировать на поле боя, а потом снял с себя, наконец, дурацкий шаперон и полез за кошельком, полным звонких эльфийских монет. «Накрывай на всех, хозяин! Сегодня мы празднуем!» Воины Инграма, Дюкерванов, Орбанов и Варнифов приветствовали широкий жест молодого аркана торжествующим ревом. Даже оклемавшийся после удара по башке Микки поднял вверх кулак, одобряя такое решение. Снова забегали по залу шустрые официантки, раскрасневшиеся от одобрительного внимания множества крепких мужчин и щедрых чаевых. Появились откуда-то музыканты с третьей попытки, сумевшие начать извлекать из своих инструментов звуки веселой кисарянки. Запахло жареным мясом и специями. Тавернщик был в экстазе. Он уже подумывал о том, чтобы послать за знакомым художником-портретистом и запечатлеть шестерых пирующих героев, израненных и перебинтованных, и повесить огромное полотно на всю стену. «Эй, Коул!» — сказал он, когда на стойку брякнулся кошель с серебром. «Бросай ты эту вывеску, потом доделаешь. Бегом к маэстро Ровиньяку, пусть берет с собой свои грифели и холсты». «Так вот, Тиберий», — вкратчиво начал Реджинальд Варниф. «Ты видишь, у нас просто нет другого выхода. Погляди, Дюмасакр тебя похитил, Закан натравил своих ублюдков. И я вам очень благодарен за то, что вы за меня вписались». Дипломатично поднял ладони Рэм. «Для каждого из вас я сделал бы то же самое». «Вот!» — вскинулся Гильем. «То есть ты за нас? Ты в деле?» «Секундочку!» — вперился в него взглядом Рэм. «Ты опять за свое! Ты о том деле?» «Хватит сверлить меня своими аркановскими буркалами. Знаешь ведь, как это угнетает!» — вздохнул Дюкерван. «Да, я о том деле. Реджи, расскажи ему». «У меня есть человек в замке, на холме, ну, ты понимаешь», — сказал Варниф. «Он у меня на крючке. Сделает все, что скажу. Все». Заговорил рыжий матьяж Орбан, торопясь и сбиваясь. 700 человек наших и вольная компания твоего брата смогут войти в замок в ту же ночь, когда все случится. Мы просто поставим их перед фактом, что ты теперь герцог. Нашим старикам не останется другого выбора, кроме как поддержать своих сумасбродных деток. Как только ты поднимешь свое знамя на главной башне замка, к тебе примкнут почти все молодые аристократы герцогства. Уж поверь, у тебя есть знамя?» Последний вопрос был довольно неожиданным. Перед мысленным взглядом Аркана появился красный череп Дэна Беллами на черном полотнище. И Рэм ответил. «Есть. Ну вот!» — ударил по столу Инграм. «Я говорил, он согласится!» «Е-е-е!» — взметнули кружки с пивом друзья. «Ничего не е-е-е!» — сказал Рэм. «Остыньте, еще не время. И уж точно мы не будем никого травить или душить подушкой. Это очень, очень плохо». «Сука!» — простонал разочарованно Реджинальд Воронив. «Тот-то я смотрю, у тебя весь вечер глаза блестят. Из закановых уродов ты насмерть не бил. Реморализация». Рэм не стал отрицать очевидное. Он сказал другое. «Децим, в курсе?» «Ну, мы думали, ты сам как-то...» Промямлил Гильем, понимая, что взять нахрапом упертого аркана не удалось. «Ну, вы, конечно, деятели, маэстро», — откинулся на стуле тот. «Вы же понимаете, что без Децима ваш план яйца выеденного не стоит. Назови хоть одну причину, почему бы змею к нам не примкнуть». Реджинальд пытался хоть как-то выправить ситуацию в пользу своей авантюры. «Две. Две, мать твою, маленькие причины. Одну зовут Прим Тиберий Аркан, вторую Секунд Тиберий Аркан. Чтоб тебя, Реджинальд. Его сыновьям всего по паре месяцев». Ворнив сначала открыл рот, потом с отчетливым стуком его закрыл. «О, ребята, да мы с вами махровые идиоты. Расходимся». И действительно начал вставать из-за стола. Микки все это время недоуменно хлопал глазами, перестав хлебать из кружки, и переводил взгляд с одного говорящего на другого. На бороде и усах у него потихоньку лопались пузырьки на здоровенных шматках пивной пены. И вот теперь, увидев странное поведение Ворнифа, он спросил. «Почему вы идиоты?» Акцент был настолько явным, что все не выдержали и заулыбались. Инграм назидательно поднял палец. «Потому, о великий северный герой, разящий мечников кулаками, что если и есть в этом мире что-то, что арканы любят больше, чем создавать проблемы окружающим, а потом спасать их от этих проблем, а если и есть что-то такое, то это маленькие аркановские детки. И арканы это знают, и все это знают». «А-а-а-а!» — сказал северянин. «Я тоже люблю деток. У них так пахнут затылочки. И Микки Ярвинен, свирепый воин, с ног до головы заляпанный вражьей и своей кровью, широко и совершенно по-детски улыбнулся.